победу Сталина тогда не верили. Немцы под Москвой через 3 дня займут ее и освободят замученных, кто еще жив из лагерей Севера и Сибири, и из страшной лубянской тюрьмы. Немцев встречали, бросаясь на колени, поднимая руки к небу, благодаря Бога. Люди рыдали и поздравляли друг друга. Это был непередаваемый подъем радости. При отступлении немцы увозили беженцев. Я была среди них. Я оставляла за собой все дорогое на земле. По приезде в Германию я стала хлопотать о разрешении поездки во Францию к единственному оставшемуся сыну, старшему Сергею, но разрешения не получила. Я уехала в Моравию, а оттуда в Прагу. Перед приходом большевиков уехала в Кемптон в надежде вскоре попасть к американцам, что и оправдалось всего через несколько дней. В бытность в Праге пришлось мне узнать еще об одном приеме мучений, о котором не слыхала в СССР. Там была женщина, уже не молодая, сибирячка, дочь богатых рыбопромышленников. Ей удалось бежать из лагеря Сибири, скрывалась по лесам и ночью пробиралась на юг. Под Сталинградом попала к немцам и с ними приехала в Европу. На спине у нее, между лопатками на хребте, глубокий шрам, отпечаток трехвершковой пятиконечной выжженной звезды. И на голове, бесформенный, тоже глубокий шрам, отчего она теряет иногда способность говорить. В этом лагере всех клеймили раскаленной до бела железной формой. Эту Елизавету очень хорошо знали все прихожане Николаевской церкви. И у епископа Сергия она бывала. И он ее знает. И знает ее шрамы. Сейчас 1947 год. Осенью 10 лет, как я рассталась с 2 младшими сыновьями. 2 младших дочери, если живы, то где-то в России. Мужья их в ссылке. Старший сын умирает в больнице Парижа. Вот краткая история моей жизни с 1917 по 1947 годы. Цель моих воспоминаний не была желанием поделиться своими печалями, посланными мне во испытание Господом Богом. Как я писала, видела я и много радостей во взаимной любви моей к детям и их ко мне, и много чудесных милостей Божиих. Я хотела в последовательном описании своих переживаний за 30 лет обнажить правду о большевиках тем, кто ее не знает, или ослеплен пропагандной неправдой о ней. 1946 год. Декабрь. Узнала о том, что при отступлении немцев из-под Сталинграда за ними шел поезд в несколько тысяч беженцев, сопровождаемый ими. Поезд на мосту реки в Воронеже был взорван налетом большевиков и рухнул в воду. Погибли все до одного. И там, как мне сказали, должна была быть моя дочь с моим внуком 12 лет. 1947 год. В августе скончался в Париже мой старший сын Сергей. На все просьбы пустить меня только проститься и увидеть его после 29 лет разлуки, французское консульство дало отказ. 1947 Сия Клифф, Нью-Йорк. Свято-Серафимовский старческий дом. 1953 год.